Глава 4. Солнечно-желтый дом бабушки и дедушки Эмили стоял напротив старого городского бассейна, некогда роскошного, но теперь обветшавшего. Дом был сразу и большим, и маленьким. Маленьким, потому что располагался между двумя огромными зданиями, и казалось, будто они его вот-вот вытеснят. А большим, потому что в нем было множество комнат, хотя и скромных размеров. Бабушка и дедушка жили на первом этаже. Раньше они пользовались всем домом, но с годами им требовалось все меньше места и совсем не хотелось подниматься по лестнице. Поэтому верхний этаж пустовал, когда родители Эмили принялись искать жилье для себя и для дочки. Да и денег у них не хватило бы, чтобы приобрести отдельное жилище. В доме было шумно из-за тонких стен. Отопление никогда не работало исправно, и в батареях вечно журчало, будто какой-то великан полоскал горло. Поэтому зимой Эмили проводила в библиотеке Анны Амалии особенно много времени. Библиотеке не хватало финансирования. Краска со стен облупилась, пара ламп была разбита, а канализация регулярно засорялась. Зато в ней всегда было тепло и не приходилось, как дома, надевать джемпер и толстые носки. И все же Эмили всем сердцем любила дом бабушки и дедушки. После 7 переездов он стал первым местом, где она и вправду чувствовала себя дома. Когда бабушка открыла перед ней дверь, Эмили взглянула на фамилию, написанную на табличке над дверным звонком. Там значилось «Роза и Мартин Вирих», а рядом, на клочке бумаги, приклеенном позже, «Моника и Ральф Папер». Эмили осторожно провела рукой по именам. «Маленький привет из очень далеких мест». Чуть больше года назад архитектурное бюро, где работали ее родители, обанкротилось. Спустя полгода им предложили работу в Дубае. В их городке работы было мало, тем более такой, за которую готовы были бы хорошо платить. Поэтому они отправились в дальний путь, провели год на востоке, прямо на берегу залива. И это несмотря на то, что папа боялся воды с тех пор, как ребенком чуть не утонул в Северном море. С тяжелым сердцем они оставили дочь у бабушки с дедушкой, потому что не хотели вновь отрывать ее от привычной обстановки. Головой Эмили понимала все это, но не сердцем. Каждый раз, когда у двери ее не встречали мама и папа, она расстраивалась. Тем приятнее было входить в свою комнату под приветствие Клауда. «Доброго дня! Эмили, орешки! Целую!» Он любил поболтать. Когда пришло время купать птицу, она достала из шкафа маленькую бутылочку с распылителем. Клауд, ощутив мелкий дождик, радостно подставил под него расправленные крылья и завилял хвостовыми перьями. И паперы, и вирихи были любителями всякой живности. У каждого в семье было свое животное, хотя питомцами их назвать было сложно. У бабушки был мопс по кличке Черчилль, похожий на мятую диванную подушку. Его было скорее слышно, чем видно, потому что он постоянно похрапывал в каком-нибудь углу. У дедушки был карп Кои, который жил в садовом пруду. Карпа звали император Вильгельм. Он, конечно, не отзывался на это имя, зато позволял себя гладить. Мама Эмили где-то подобрала лохматого кота по кличке Кампина. А папа? У папы своего животного не было, но он давно хотел приобрести террариум с зеленой карликовой жабой. Остальным домочадцам затея не нравилась, так что об этом монстре папе оставалось только мечтать. У Эмили была птица. И, конечно, она слышала уже все возможные шутки на эту тему. Девочка подошла к большой клетке и открыла ее, чтобы выпустить индийского кольчатого попугая полетать. Минимум час в день. Столько было положено. Серо-голубая птица с оранжевым клювом тут же уселась на свое любимое место — плечо Эмили. «Как прошел твой день?» «Солнце! Приятно! Высоко!» Клауд обожал солнце и луну. Эмили заметила, что его миска снова была пустой. Денег в семье едва хватало, чтобы прокормить всех питомцев. Она достала из кармана пакетик орехов, который выменила у Шарли на полбиной хлеб с сыром во время школьного обеда. Отец подруги был уверен, что орехи полезны для мозга, но сама Шарли считала, что они ужасно вредны для вкусовых рецепторов. «Вот, держи». Эмили кормила Клауда с рук, а это всегда было щекотно, приятно щекотно. Поев, попугай издал несколько довольных трелей и прижался пернатой головкой к шее девочки. Эмили была бы рада сейчас завалиться на кровать и немного отдохнуть, но ей предстояло сделать доклад к уроку математики «Наказание от учителя Дрескау». Поэтому пришлось усесться за письменный стол. Каждое слово, которое девочка выводила на бумаге, распаляло ее ненависть. А впереди была еще подготовка к контрольной по математике. Ближе к вечеру сквозь щель под дверью проник аппетитный запах жареной картошки, выманив Эмили в тесную кухоньку. На старом деревянном столе стояла сковорода с картошкой, а рядом яичница с яблочным джемом, как и в любую другую среду. Бабушка Роза и дедушка Мартин все ели с яблочным джемом. Спагетти болоньезе с яблочным джемом, колбаски с яблочным джемом, пиццу и ту с яблочным джемом. Эмили такое сочетание не нравилось, но чтобы порадовать родных, она всегда накладывала себе ложечку джема и съедала ее в конце, как десерт. Черчилль спал в своей корзинке в углу, и его толстая пузико ритмично надувалась и опадала. Его всегда кормили перед ужином максимально плотно, чтобы он не попрошайничал у стола. Клауд присутствовал за ужином вместе со всеми, сидя на плече Эмили, так что иногда и ему что-нибудь перепадало. Особенно он любил овощи, фрукты и всякую зелень. «Картошка! Горячая! Кукуруза! Медуза!» — радостно восклицал он. Бабушка Роза налила половник яблочного джема в уже и без того полную тарелку дедушки Мартина и принялась рассказывать ему о посетителях библиотеки. Он тоже делился новостями. Ему всегда казалось, что это свежее событие, хотя многие истории были двухнедельной давности, другим исполнилось полгода, а третьим все 30 лет. Но все они были интересными. Память дедушки была похожа на книгу, в которой не хватало некоторых страниц и почти не осталось места для новых записей. Он часто не мог уснуть и ночами бродил по дому. За это Эмили назвала его ночным стражем. Она ощущала спокойствие, когда слышала мягкие шаги его ног, обутых в войлочные тапочки по ламинату. У дедушки Мартина была лохматая борода с белыми, черными и рыжими прядями. Как-то Эмили прочитала, что трехцветных кошек называют счастливыми, потому что якобы они приносят удачу. Тогда она решила, что Мартин — счастливый дедушка. Сегодня все было немного иначе, не так, как обычно. За ужином дедушка Мартин заговорщически подмигнул ей, да еще и не один раз. Он ловил моменты, когда бабушка Роза его не видела. Клауд неожиданно стал насвистывать про бутерброд с ветчиной. Под эту песенку они убрали со стола, вымыли и вытерли посуду. После этого дедушка Мартин позвал Эмили в гостиную. Любопытно. «Дедушка, все хорошо?» — спросила Эмили, усаживаясь на диван перед телевизором. Он приложил палец ко рту, призывая вести себя тихо. «Не хочу, чтобы Роза узнала то, что я сейчас тебе скажу». Дедушка закрыл дверь в комнату, достал из кармана брюк конверт и протянул его Эмили. Письмо было уже вскрыто. Из школы Иоганна Гутенберга, без марки. Должно быть, кто-то доставил его лично. «Письмо, чернила, чертополох, газонокосилка!» взволнованно защебетал Клауд и вскочил на плечо Эмили. Она вытащила листок из конверта и начала читать. «Письменный выговор?» «Мы называли их кляузами. Что это за учитель Дрескау? Ты его знаешь?» «Но просто за то, что я один раз не смогла ответить и возразила ему. За это он ко мне так прицепился. Это нечестно». «Я подписал бумажку, так что бабушке показывать не придется. В конце концов, для чего еще нужны дедушки?» «Чтобы обнимать», — сказала Эмили и обняла его. Клауд ненадолго перебрался на плечо Мартина и с интересом осмотрелся, после чего перепрыгнул обратно к Эмили. Эмили внимательно прочитала письмо. Подписано оно было не учителем Дрескау, а фрау Шнайдер, директором. В свое время она обошла Дрескау в карьерной гонке. Ситуацию это только ухудшало. «Тебе стоит быть аккуратнее». Эмили заметила, что дедушка пытается вспомнить ее имя. Такое иногда случалось, все чаще и чаще в последнее время. «Эмили, подсказала она. «Я знаю». Он пристыженно засмеялся. «Моя Эмили, мое маленькое счастье». «Скажи, а ты знаешь, как добраться до библиотеки?» «Да, конечно». «До какой библиотеки?» Эмили чмокнула его в щеку. «Все окей». «Хорошо, раз так. Комната, одеяло, погуляла, попкорн». «Клауд хочет вернуться в комнату», сказала Эмили. У нее и у самой возникло желание побыть одной. Слишком о многом нужно было подумать. И записать все свои мысли в дневник, потому что записанные эмоции всегда становятся легче, как будто бумага забирает на себя часть ноши.